Удостоверившись, что любовники расстались, он снова двинулся в путь и долго шел по дороге к Маршьену, шагая машинально, ни о чем не думая. На душе у него было так мерзко, что он не мог сейчас запереться в четырех стенах. Было около 9 часов вечера, когда Этьен прошел обратно через поселок, вспомнив о том, что надо поесть и лечь спать, если он хочет встать завтра в 4 часа утра. Весь поселок спал. Все было черно вокруг. Ни единой полоски света не пробивалось сквозь запертые ставни в домах, выстроившихся длинными шеренгами. Наверное, все там спали тяжелым сном, схрапывая, как солдаты в казармах. На улицах ни души. Только кошка пробежала по пустынным огородам. Кончился еще один мучительного труда день. Люди, чуть не падавшие за столом от усталости, едва добирались до постели и, отяжелев от пищи, сразу засыпали. В ярко освещенном кабачке Роснера машинист с шахты и двое рабочих дневной смены пили пиво. Этьен не сразу переступил порог. Сперва постоял у дверей и в последний раз посмотрел вокруг. Все то же беспредельное черное пространство, которое он видел утром, когда добрался сюда, подстегиваемый холодным ветром. Прямо перед ним лежала варейская шахта, припав к земле, будто злой хищный зверь, и тьму вокруг нее пронизывали лишь несколько огненных точек. Костры, зажженные на терриконе, казалось, висели в воздухе, словно 3 багровых луны, и свет их на мгновение выхватывал из темноты огромный силуэт старика бессмертного и его буланой лошади. Дальше простиралась голая равнина, там мрак затопил Монсу, Маршьен, Вандамский лес, бесконечные поля, засеянные свеклой и пшеницей. А где-то далеко-далеко, словно маяки в океане тьмы, горели голубые огни над домнами и полыхало красное пламя над коксовыми батареями. Мало-помалу все заволокла влажная пелена. Пошел дождь, тихий, затяжной мелкий дождь, с монотонным, мерным шелестом падавший на все сокрытое, невидимое в ночи, и в мертвом безмолвии слышался лишь непрестанный шум, мощное дыхание паровой машины, пыхтевшей и днем, и ночью, откачивающей из шахты воду. Часть 3. Глава 1. На следующее утро Этьен опять спустился в шахту, и так пошло день за днем. Он начал привыкать, соразмерял все свое существование с новой работой, приобретал в ней сноровку, хотя вначале она показалась ему невыносимой. В первые 2 недели однообразие его жизни нарушило лишь недолгая болезнь, на 2 суток приковавшая его к постели. Все тело у него ломило, голова пылала, в жару лихорадки его преследовал один и тот же сон, почти бредовое видение. Ему чудилось, что он пробирается с вагонеткой в узком штреке, таком узком, что его тело не пролезает там. Болезнь была вызвана мучительным напряжением в первые дни ученичества, крайней усталостью, и он быстро оправился. Как и все его товарищи, он вставал в 3 часа утра, пил кофе и уходил, захватив с собой толстый бутерброд, приготовленный для него с вечера женой Роснера. Ежедневно по дороге в шахту он встречал старика бессмертного, отправлявшегося домой спать, а возвращаясь, сталкивался с Бутлу, который шел на работу в дневную смену. Он обзавелся шахтерской одеждой, шапкой, штанами, парусиновой курткой. Так же, как и все, он дорогой дрожал от холода и грелся у пылающей печки в раздевальне. Потом, стоя босиком, ждал в приемочной, по которой гуляли свирепые сквозняки. Но машина, поблескивавшая наверху в полумраке стальными своими частями с медными перехватами, больше его не занимала. Не интересовали его также и тросы, мелькавшие в бесшумном полете, словно черное крыло ночной птицы. Ни клети, непрестанно нырявшие и выплывавшие среди гула сигналов, голосов, выкрикивающие их приказы, грохота вагонеток, сотрясавших чугунные плиты пола,